Глава 14. На кухне пахло и булкой, и лекарством одновременно. Бабушка с вечера настаивала чай с мелиссой, уверяя, что это лучше любого валидола. Когда он вошел, бабушка уже сидела за столом, держа в руках не чашку, а скорее ритуальный сосуд, бокал с надписью «Вечный студент». Она не обернулась, только качнула головой в его сторону. «Умывался?» — спросила, не отрываясь от газеты. Он кивнул. Привычка отвечать вслух казалась здесь излишеством. «Тогда ешь, пока не остыла», — сказала она. «Сегодня, небось, день тяжелый». Он хотел возразить, что день как день обычный, но вместо этого молча взял чашку, сел напротив. На скатерти был тот же самый пятнистый рисунок, что и десятилетия назад. Края ее были аккуратно подогнуты, но время все равно брало свое. По периметру бежали темные разводы, и в одном месте ткань разошлась настолько, что на свету просвечивала дырка в форме маленькой звезды. Он отломил кусок хлеба и намазал на него масло, которое таяло медленно, будто сопротивлялось чужим планам на этот день. «В институт сегодня во сколько?» — уточнила бабушка. В голосе ни тени упрека, только забота, превращенная в систему координат. «На первую», — сказал он, хлебнув чая. Жидкость обожгла язык, но это было даже приятно. Радио работало в полсилы. Голос диктора бубнил что-то про подготовку к Олимпиаде, про новые кварталы в Тушине, про рекорд по сбору картофеля в Подмосковье. Между строк, если вслушаться, всегда читалась тревога. Никто не верил этим рекордам, но все почему-то старались говорить о них громко, чтобы не оставалось сил ни на что другое. Он оглянулся на бабушку. Та читала «Огонек» с таким выражением, будто ждала в нем ответа на самый главный вопрос. Иногда она сжимала губы и тихо качала головой, будто редакция допустила грубую ошибку в тексте. На последней странице был кроссворд. Бабушка оставляла его на потом, чтобы не портить себе настроение с утра. Леонид ел механически, не ощущая вкуса. Перед глазами стояла та самая сцена из сна. Он на сцене, против него аудитория, и каждый второй готов задать вопрос, которого он боится больше всего. Вчерашняя встреча с Натальей всплывала раз за разом. Ее голос, взгляд, в котором была не жалость, а скорее изумление, что он еще не исчез совсем из этой вселенной. Бабушка подняла глаза от газеты и посмотрела на него долго, выжидательно. «Лень, а ты чего такой мрачный?» Она, как всегда, говорила «Лень», будто сокращенный вариант имени был единственным способом держать его рядом. «Плохо спал?» Он пожал плечами, потом вдруг, сам не понимая, зачем, выдал. «Сегодня, может быть, будет большой скандал». Бабушка усмехнулась. Не злорадно, а как человек, который видел столько скандалов, что не верит в их разрушительную силу. «Ты только не нарывайся, ладно? Все твои эти трюки с правдой, они для кого? Люди любят, когда им врут, особенно по телевизору». Он ничего не ответил. В кухне на секунду повисла тишина, только радио слабо фонит. За окном кто-то завел мотор. Звук был такой, будто машина собиралась уйти в космос. «Ты смотри», — сказала бабушка. — «Если выгонят, домой не возвращайся». Он впервые за утро улыбнулся. В этой фразе было все: и поддержка, и угроза, и возможность на случай, если весь мир рухнет. Леонид быстро доел завтрак, потом подошел к раковине, сполоснул кружку и вернулся в комнату. В зеркале коридора, узкое, вытянутое в деревянной раме, отражался не он, а кто-то другой. Более взрослый, с потемневшими от недосыпа глазами и волосами, которые, казалось, сами укладывались в пучок тревоги. Он поправил воротник, одернул рубашку, потом еще раз посмотрел на бабушку. «Я вечером приду поздно». «Справишься», — сказала она. «У тебя же все книги с собой». Он кивнул, взял портфель. Внутри две рукописи, ручка, пара тетрадей, которые он всегда носил на случай новых мыслей. В коридоре пахло линолеумом, слегка прогорклым воздухом и старым шампунем, который скапливался у порога после каждой уборки. Перед уходом он задержался на секунду у двери. Бабушка уже стояла за его спиной, обнимала его осторожно, как будто он был не человеком, а чем-то хрупким, что нельзя уронить ни разу за жизнь. «Ты не переживай», — прошептала она, чуть коснувшись его щеки. «Все у тебя будет нормально». Он ничего не сказал, только кивнул и вышел на лестничную клетку. В подъезде было холоднее, чем в квартире. Воздух с привкусом цемента, старых объявлений и, если прислушаться, чуть-чуть ацетона от свежей покраски перил. Он быстро сбежал вниз через пролет, где каждый шаг отдавался в ступенях эхом. «Иду, иду, иду». На улице его встретил острый, почти прозрачный свет. Ноябрь в Москве всегда был враждебен, но сегодня казалось, что город сам не знает, с какой стороны напасть на своих жителей. Асфальт был мокрым, деревья голыми, а над домами тянулись провода, как струны, на которых кто-то невидимый собирался сыграть симфонию великого Неуда. Он вдохнул воздух и сразу ощутил, как к горлу подкатывает не страх, а что-то другое, похожее на тревогу перед очень важным экзаменом. Он свернул на бульвар, где между домами уже гуляли редкие прохожие. Большинство из них были старыми, с лицами, на которых отражалась долгота этой осени. Одна женщина, возможно, учительница на пенсии, шла так медленно, что казалось, время вокруг нее сжимается, подчиняясь ее ритму. Леонид обогнал ее, но почувствовал, что если бы остановился хотя бы на секунду, сам бы не смог сдвинуться с места до самого вечера. По дороге он думал только об одном — как не выдать себя. Как прийти, сесть в аудитории и не выдать даже намека на то, что внутри все давно разрушено и склеено заново из чужих историй, чужих фраз, чужих, но уже ставших родными, ошибок. Он ловил себя на том, что анализирует каждое движение, каждую мысль, словно собирался не в институт, а на допрос, где даже моргания могут расценить как признание вины. Он прошел еще квартал до остановки, где уже собралась очередь из хмурых утренних пассажиров. Подъехал троллейбус, синий, с обледеневшими окнами и дребезжащей дверью. Внутри пахло мокрыми пальто и чьими-то духами, слишком сладкими для этого часа. Кондукторша, женщина с лицом цвета кофейной гущи, выдала ему билет не глядя. Сидя у окна, он разглядывал проплывающий мимо киоск «Союз печати», где на витрине виднелись корешки огонька, науки и жизни. Все, что когда-то вырезал и клеил в тетрадь, мечтая увидеть свое имя на обложке. В его реальности это имя мелькало по телевизору, но казалось, будто речь о ком-то другом, двойнике, который расплачивается за его решение. Когда он вышел из троллейбуса, за спиной раздался знакомый голос. «Ну что, Полетов, идем на казнь?» Он обернулся. Перед ним стояла Вера. У нее было лицо вечного отличника, чуть угловатое, с жесткой линией подбородка, но глаза живые, даже наглые, как у человека, который привык получать свое любой ценой. Она была одета по-зимнему, хотя на улице едва ли было -2. «Ты чего здесь?» — спросил он, притормаживая шаг, будто встреча с Верой требовала ухода с главной дороги на партизанскую тропу. «А ты чего думал, что я пропущу такое зрелище?» — усмехнулась она, мгновенно перестраивая лицо в театральную маску сочувствия, слегка не дотягивающую до подлинной заботы. «Весь институт с утра на ушах. Говорят, сегодня будет заседание века с показательной казнью в главной роли». Она посмотрела на него сквозь линзы очков, как, например, пациента, подлежащий срочному, но бесполезному лечению. «Говорят, тебя сдавать будут с потрохами». Леонид зажмурился, словно пытался стереть услышанное. Но когда открыл глаза, Вера все еще стояла перед ним, ожидая реакции. «Но это всегда было моей заветной мечтой — быть разобранным по косточкам без наркоза», — ответил он, стараясь не выдать, что дрожит от напряжения. «Не каждый день тебя устраивают публичную аутопсию». Вера хмыкнула, и на долю секунды в ее лице промелькнула тень уважения, или, может, зависти. Такие шоу ее саму всегда влекли, но по другую сторону допроса она еще не оказывалась. «Кто председательствует?» — спросил он, будто от этого зависело, в каком стиле его будут разбирать, сухим протоколом или с элементами политически остроумного фарса. «Сказали, сам Прилов. Для такого случая он даже галстук выбрал покруче обычного». Вера закатила глаза, делая вид, что ее лично все происходящее забавляет до колик. Но потому как крепко она сжимала ремешок сумки, было ясно. В каждом из них жил подспудный страх, что однажды обвиняемым окажешься ты. Он поймал себя на желании развернуться и уйти в противоположную сторону, наугад. В парк, в подвал, хоть на луну. Вместо этого Леонид остался стоять, не в силах сдвинуться, пока Вера первой не двинулась по аллее вдоль института. «Ты хоть придумал, что говорить?» — не унималась она. «Или надеешься, что твоя харизма разоружит комиссию раньше, чем они откроют протокол?» «Думаю, обаяние лучше всякой защиты», — ответил он. «Но, если честно, даже не знаю, с чего начать. Наверное, стоит признать вину и попросить расстрела без суда». «Зря ерничаешь», — сказала Вера неожиданно серьезно. «Тут не шуточки. Народ реально на взводе. После истории с предыдущим разоблачением всех заставили подписать бумаги о лояльности». «Ну, значит, и мой автограф будет в коллекции», — сказал Леонид, идущий рядом с ней, но ощущающий себя все дальше от реальности. Они добрались до входа в институт, где у стеклянной двери уже толпились такие же обреченные студенты. Среди них попадались знакомые лица. Кто-то махал веренной рукой, кто-то делал вид, что не заметил их вовсе. Леониду захотелось раствориться в этой безликости, стать частью интерьерной массы, которую никто не разбирает по именам. «Если что», — сказала Вера, — «я сяду рядом, буду моральной поддержкой». «Спасибо», — кивнул он, не зная, что это действительно значит для него. Было странно. Поддержка даже от циника вроде Веры казалась спасательным кругом, пока не вспоминал, что плыть все равно придется самому. Они пошли рядом, не торопясь, будто оба решили оттянуть момент встречи с реальностью. Вера рассказывала что-то про новую преподавательницу, про то, как на прошлой неделе на лекции кто-то устроил скандал из-за неверной формулы. Леонид слушал вполуха, больше погружаясь в собственные мысли. В голове постоянно крутилась фраза, которую он никак не мог сформулировать, и от этого становилось только хуже. Когда они подошли к институту, у входа уже толпились студенты. Все были на взводе. Кто-то курил, кто-то громко обсуждал последние сплетни, кто-то просто стоял и ждал, не решаясь сделать первый шаг внутрь. На крыльце сидел сторож, молодой парень с лицом, похожим на свежее тесто, и равнодушно жевал бутерброд, не замечая, что в этот день здесь происходит что-то чуть важнее, чем обычный понедельник. Вера взглянула на него с тем же выражением, что у бабушки за столом. «Не дрейф», — сказала она, — «хуже не будет». «Это и пугает», — ответил он. «У нас всегда получается сделать хуже». Уже у самых дверей института его перехватила секретарша. Не та, что обычно сидела за приемной кафедры, а особь отдельного биологического вида. Маленькая, костлявая, с синим венозным треком на шее, похожим на схему метро, по которому передвигались ее жизненные планы. В руках планшет со списанными в столбик именами и временем появления, как у диспетчера по сортировке кадров для отстрела. Она глянула на Леонида как на орудие преступления, вину которого только предстоит определить по всем правилам искусств. «Полетов?» — безапелляционно сказала она и даже не уточнила имени. Фамилия его и так предвещала неудачу. «Ректор ждет вас у себя. Срочно!» Голос был негромкий, но такой, что его захотелось сразу же записать на пленку. Вдруг понадобится для будущей автобиографии. Леонид кивнул, ничего не ответил. Знал, любое слово будет не только зачтено против него, но и размножено по всем инстанциям, вплоть до уборщиц, у которых на каждую эмоцию имелось две копии, одна всегда в обороте. «Следуйте за мной», — продолжила секретарша, не оборачиваясь. В ее походке не было ни грации, ни капли женственности, зато была выученная со школьной скамьи безнадежность исполнителя. Леонид шел за ней по коридору, где с обеих сторон, как на мостике линкора в последний бой, стояли и шептались студенты. Они делали вид, что заняты своими делами, но потому как их взгляды скользили по нему, было ясно. Сегодня здесь все работали не на образование, а на сбор слухов в особо крупном размере. В воздухе висел тяжелый, просоленный потом и шариковыми ручками запах института. Смесь просроченного санпропускника, дешевого кофе и нервного азарта, с которым люди в этом здании ожидали, что жизнь сегодня наконец решит их судьбу. Секретарша свернула в административное крыло. Там полы были вымыты не только чисто, но и с претензией на стерильность, как в морге. Все лишнее должно было исчезнуть еще до появления тела обвиняемого. По пути им встретилась другая секретарь. Это уже была из поколения кадровых ящериц, у которой даже морщина на лбу имела гриф «Конфиденциально». Обе переглянулись и кивнули друг другу, будто подтверждая операцию по выведению особо опасного подопытного. У двери кабинета ректора висела табличка, вырезанная из какого-то особо прочного сплава. Буквы были не крашеные, а вдавленные в металл, чтобы даже слепой мог на ощупь прочитать название главного мозга здания. Под табличкой стоял большой горшок с пальмой, но даже эта зеленая декорация выглядела не живой, а скорее прототипом биологической фальши, выращенной на советских цитатах о целине. «Проходите», — сказала секретарша, открывая массивную дверь так, словно это был люк в убежище от ядерной атаки. Внутри было еще тише, чем в коридоре. Воздух, застоявшийся с примесью сигаретного дыма и старого лака, был густой, как сырой мед. Солнечный свет через бордовые шторы пробивался к столу только пятном, в котором можно было вырастить что угодно, кроме надежды. В этой тени сидел сам ректор Прилов, гигантский, словно слепленный из дубовых обрезков, с лицом, по которому можно было определять время года. Он не сразу поднял взгляд. Сначала минуту перетасовывал бумаги на столе, потом медленно снял очки и протер их платком цвета молодого нефрита. Его манипуляции были ритуальными. Каждое движение подчеркивало, что здесь не будет ни одного лишнего слова, ни одного случайного жеста. «Проходите, садитесь», — сказал он, и этим «садитесь» сразу очертил, кто здесь хозяин пространства, а кто просто временная аномалия, подлежащая ликвидации. Стул у стола был неудобный, с выгнутой спинкой и короткими ножками. На нем любой человек казался ниже своего реального роста, а значит, заведомо некомпетентен. Прилов сел напротив, сложив руки так, что пальцы перекрыли половину стола. «Вы знаете, зачем я вас вызвал?» — спросил он. У него был голос из породы тектонических сдвигов. Ни одна интонация не проскакивала случайно, а все паузы между словами работали лучше, чем большинство аргументов на кафедре. Леонид почувствовал, как у него внутри все стягивается. Не от страха, а от того, что в этой комнате его прошлое и будущее впервые оказались в одной точке. Он покачал головой, хотя знал, что ложь здесь неуместна. «Я полагаю», — начал Прилов, — «что вы в курсе, какая ситуация сложилась вокруг вашей персоны». Он не спрашивал, ставил диагноз. Потом взял с края стола тонкую папку, вытащил из нее один лист бумаги и положил между ними, чуть сдвинув в сторону Леонида. Леонид не торопился брать лист. Он видел, почерк машинописный, подписи нет. Только аккуратно выведенное анонимное письмо, в котором каждое слово как укол под ноготь, без намека на смягчение. В двух абзацах его описывали не только как человека с нестабильными моральными принципами, но и как угрозу всей академической репутации заведения. «Уважаемые товарищи, я студентка архитектурного института, по понятным причинам не могу назвать свое имя, сообщаю о факте недопустимого поведения преподавателя архитектурного института. Имеет место связь между студентом и преподавателем. Подтверждаю, что неоднократно наблюдала, как Полетов Леонид Алексеевич задерживался в кабинете Натальи Викторовны Петровой допоздна. Замечены совместные прогулки, подозрения возникали неоднократно. По мнению студентов, это разлагает молодежь и нарушает основы советской этики. В рамках текущего расследования прошу принять соответствующие меры». Пока он читал, Прилов молчал. В этом молчании не было усталости. Только демонстрация. Времени у ректора больше, чем у любого смертного. Наконец, когда Леонид дочитал до конца, Прилов отозвал лист обратно, сложил его пополам и небрежно отбросил на дальний край стола. «Вы понимаете, что это значит?» — спросил он. Леонид смотрел не на ректора, а на пальцы того, которые теперь барабанили по полированной поверхности, выстукивая какой-то военный марш. «Понимаю», — сказал он. «Тогда не будем делать вид, что мы оба здесь случайно», — сказал Прилов и на секунду приподнял бровь. Он постучал пальцем по папке. «У меня для вас есть два пути. Первый — вы добровольно пишете заявление по собственному, мотивируя тем, что не сошлись с коллективом. Второй — мы выносим вопрос на расширенное заседание комсомола и партийной ячейки. Там будут разбирать не только вас, но и Наталью Викторовну. А она, как вы знаете, член партии. Представляете, что для нее значит такое обсуждение?» Он сделал короткую паузу, в которой не прозвучало ничего, кроме скрипа паркета и едва уловимого тиканья часов на стене. «Я бы рекомендовал первый вариант», — добавил Прилов. «Это не из гуманизма, поверьте. Просто я не люблю, когда хорошие люди заканчивают плохо. Вы в детстве падали с качелей?» — вдруг спросил он. Вопрос был неуместен, но именно в таких вопросах ректор всегда добивался своего. «Падал», — сказал Леонид. «Вот и я тоже. Только потом всегда хотелось выяснить, кто качнул сильнее», — сказал Прилов. И его губы чуть дрогнули, будто он собирался улыбнуться, но передумал. «Ваша ситуация типичная. Кто-то толкнул, а вы теперь выбираете, падать ли красиво, или так, чтобы переломать всем нервы». Он замолчал. Леониду стало ясно, что здесь уже не институт, а какая-то маленькая репетиция жизни, где за каждое слово полагалось не двойка, а приговор. «Если позволите», — начал он, — «я бы хотел узнать, а Наталья Викторовна, она тоже под раздачу пойдет?» В этот момент Прилов впервые посмотрел ему прямо в глаза. Взгляд был жесткий, но не хищный, скорее как у доктора, который собирается резать по-живому, но не хочет, чтобы пациент умер от страха. «Наталья Викторовна уже взрослый человек», — сказал он. «Она сама разберется со своими поступками. Но, откровенно говоря, если вы примете первый вариант, у нее будет шанс продолжить карьеру. Если второй, шансов не останется ни у кого из вас». Он снова сложил руки, на этот раз плотнее, будто собирался держать оборону до самого вечера. «Думаю, вы уже все решили», — сказал он наконец. «Но если хотите помолчать и подумать, я могу подождать». «Я подумаю», — сказал он. «Подумайте», — кивнул Прилов. «Но учтите, времени до завтра. Вопрос на совещание уже вынесен, а мне не хочется, чтобы вас обсуждали как последний случай в истории института». Он встал, чуть качнувшись, будто тяжесть чужих жизней висела на его плечах. «До завтра, Полетов», — сказал он и уже на пороге добавил. «Иногда лучший способ выиграть — это не играть». Дверь за ректором закрылась мягко, но звук остался в комнате надолго. Теперь каждый предмет здесь знал, что будет дальше. Леонид остался сидеть, не трогая ни ручку, ни блокнот, который всю жизнь спасал его от худших решений. В голове не было ни одной мысли, только ощущение, что сейчас его не хватает даже на тень на полу. Он не сразу вышел из кабинета. За дверью в коридоре было пусто. Секретарши исчезли, студенты куда-то рассосались, а пальма у стены казалась живее всех людей, что были в этом здании. Он прошел к окну и долго смотрел, как по улице кто-то толкает тележку с пустыми бутылками. За стеклом все было медленнее, чем в реальности. И Леонид подумал, может быть, здесь, в этой точке, и правда можно остановить все, даже падение с самых высоких качелей. Потом он аккуратно закрыл за собой дверь, на секунду задержался у таблички, а потом пошел по коридору, где теперь не было ни одного свидетеля. Только он и темные пятна на полу, которые напоминали о людях, исчезнувших из этого мира незаметно. Он шел по коридору, не видя стен. Каждый следующий шаг был не продолжением, а отрицанием предыдущего. Ноги сами несли куда им угодно, но в голове не было маршрута. Мир сузился до задачки на выживание. Не упасть, не остановиться, не дать кому-то из встречных прочитать на лице, что внутри у тебя все уже закончилось. В ректорате воздух был как в лазарете, перегретый, набитый эхо собственных шагов. За этими дверями остальных кабинетов полная тишина, в которой улавливались только шуршание бумаг и едва слышимые вздохи секретарш в перерывах между чужими жизнями, ковыряющих собственную судьбу. В коридорах института было пусто. Редкие студенты двигались как тени, даже не здороваясь, будто в этой части здания не существовало ни малейшей возможности встретить живого человека. Он миновал фойе, где за стойкой вахтерша что-то вписывала в журнал с такой концентрацией, будто от этого зависело, выпадет снег или нет. Она не подняла глаз, когда он прошел мимо, и это было страшнее любых разговоров. Тишина впитывала тебя целиком, не оставляя даже следа. Леонид вспомнил, как в детстве любил смотреть на рыб в магазине. Если долго стоять, забываешь, что между тобой и аквариумом стекло, и кажется, будто ты сам уже не здесь, а плывешь в мутной воде, где все настоящее происходит где-то далеко от тебя. Сейчас он чувствовал себя именно так. Ни одна мысль не касалась его напрямую, только бессмысленные рефлексы двигали дальше по коридору. Он дошел до лестницы, спустился на второй этаж, где всегда пахло плесенью и старым деревом. Шел медленно, будто надеялся, что если очень сильно замедлится, время вокруг остановится, и никто не догонит, никто не настигнет. Дверь в 307-ю аудиторию была открыта. Изнутри пробивался длинный желтый луч, подсвечивавший облако меловой пыли, как дым после неудачного выстрела. На кафедре сидела Наталья, склонившись над кипой бумаг. Лицо ее казалось нереальным, а нарисованным на стекле. Тусклый профиль, острый нос, прядь волос, чуть прикрывающая глаз. Леонид замер на пороге. Хотел уйти, но что-то похожее на спазм дернуло его вперед, и он вошел в зал, подошел к первой парте, присел на край, не отрывая взгляда от ее руки. Пальцы держали ручку мертвой хваткой, будто боялись выронить последнюю точку опоры. Наталья не подняла головы, только чуть дернулась плечом. То ли от сквозняка, то ли потому, что заметила его раньше, чем он решился сказать хоть слово. Он молчал так долго, что почувствовал. Любое слово будет не началом разговора, а приговором. Сухо захлопнул дверь. Щелчок раздался в пустоте, и в этом звуке было что-то окончательное, будто бы теперь от них двоих и правда ничего не зависит, и вся жизнь сведется к тому, чтобы досидеть до конца пары и не дать себе умереть от страха. «Ты пришел?» — сказала Наталья, не отрываясь от бумаг. Голос ее был чуть ниже обычного, как у человека, который долго плакал или не спал несколько суток. Леонид вдруг понял, что за это время ни разу не думал, каково ей. Только о себе, только о том, как пережить собственный стыд. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказал он. И сам поразился тому, как неубедительно прозвучало это «мне нужно». Ни требование, ни мольба, даже не желание. Пустое место, которое кто-то забыл заполнить. Наталья положила ручку, посмотрела на него. Взгляд ее был абсолютно чужой, будто он оказался перед дверью, в которую не имеет права войти. Долго молчала, потом спросила. «Что случилось?» Он не знал, с чего начать. Хотел вытащить из кармана тот самый листок с анонимным письмом, показать ей, ткнуть пальцем в каждую строчку, но пальцы вдруг стали ватными, а сам текст теперь казался ничтожным по сравнению с тем, что происходило между ними. «Они все знают», — выдавил он, — «про нас». Наталья не сразу поняла смысл сказанного. Ее глаза расширились, но голос остался прежним. «Кто они?» «Ректор, комиссия, все, кому положено знать. Кто-то написал письмо, подробное, с деталями». Он специально произнес последнее слово медленнее, чтобы не выглядело, что он пришел ее запугивать. Она медленно, почти не дыша, скрестила руки на груди. В этом движении было что-то болезненное, как у человека, который только что услышал диагноз и не верит в него. «И что теперь?» — спросила Наталья. Он не смог ответить сразу. В голове крутились только протоколы. Что скажет ректор, что напишет комиссия, как отреагирует кафедра. Не было никакого плана, только отчаяние и чувство вины, которое росло от затылка к плечам, а потом заполнило все тело. «Прилов говорит, что у нас два выхода. Либо я ухожу сам, либо нас обоих выставят на собрании, и тебя снимут с должности». Он посмотрел на нее и тут же опустил глаза. Видеть ее лицо в этот момент было выше его сил. «Понятно», — коротко ответила она. Наталья встала из-за кафедры, медленно подошла к окну. Свет ударил ей в лицо, и Леонид заметил. Под глазами синяки, губы чуть потрескались, рука дрожит, когда она берет себя за локоть. «Это все?» — спросила она. «Больше ничего не предлагается?» «Нет», — сказал он. «Либо так, либо...» Он не договорил, потому что понял. Второго варианта, по сути, не существует. Повисла пауза. За дверью кто-то прошел по коридору. Шаги были гулкими, отчужденными, но в этой тишине они прозвучали как гром. «Ты знал, что так будет?» — сказала Наталья, все еще глядя в окно. Он хотел возразить. Нет, не знал, не думал, что дойдет до этого, что кто-то вообще заинтересуется их историей. Но слова застряли в горле, и вместо них вырвался только глухой выдох. «Может, уйти по-тихому?» — попытался он. «Просто исчезнуть, тогда никто ничего не докажет». «А ты этого хочешь?» — спросила она, не оборачиваясь. Он не ответил. Наталья вдруг резко развернулась, подошла к нему вплотную, так близко, что он почувствовал запах ее кожи. Не тот, который запоминал по ночам, а новый, с примесью чего-то кислого, как у страха. «Скажи честно, ты боишься за себя или за меня?» Вопрос был настолько прямым и обнажающим, что он не смог выдержать ее взгляда. Уткнулся в пол, в мутную плитку, где по швам скопилась меловая крошка, как будто там, между частицами, можно было спрятать свою вину или хотя бы сделать вид, что ее не существует. Он попытался рассмеяться, но из горла вырвался только тихий сип. За окном, за стеклянной преградой, трещали ветки тополей, и Леонид подумал, если бы сейчас сорвался ветер, он бы перевернул все вверх дном, но тут ни малейшего движения воздуха, все замерло. «Я боюсь, что из-за меня тебя выгонят», — сказал он наконец, — и это прозвучало как признание в давнем преступлении. «А если не из-за тебя?» — спросила Наталья, но на этот раз в ее голосе не было укора, только усталость. «Если бы это был кто-то другой?» Он пожал плечами. И сам не понял, почему вдруг стало так холодно, будто за его спиной открыли окно. Пальцы одеревенели, и только в груди что-то вспыхивало едким болезненным жаром. «Я вообще не умею жить без страха», — сказал он, и каждое слово отдавалось тупым резонансом в висках. «Но если тебя уволят из-за меня, я не смогу простить себе этого никогда». В этот момент Наталья резко изменилась. Она уже не стояла над ним, как судья над подсудимым, не пыталась найти в его глазах хоть что-то, что можно назвать честностью. Наоборот, словно бы сама призналась себе в чем-то гораздо более тяжелом. Она отвернулась, прошла к доске, схватила тряпку, начала стирать какие-то невидимые формулы. В этом жесте была не столько злость, сколько отчаяние, перемешанное с привычкой всегда контролировать хотя бы мнимый порядок. Он снова увидел ее как в первый раз. Не как сверхчеловека, не как женщину, с которой связывает только страх разоблачения, а как человека, который по-прежнему надеется, что любой хаос можно переработать в систему, если очень стараться. И вдруг ему стало стыдно за все те дни, когда он воспринимал отношения как сюжет романа, а реальных людей как персонажей, которых можно переписать в любой момент. «Это очень по-мужски», — тихо сказала она, не оборачиваясь. В словах не было ни иронии, ни благодарности, только невыносимая усталость, которая обычно возникает у людей, много лет подряд работающих на износ и вдруг обнаруживших, что результат не их, а чей-то чужой. Он хотел что-то добавить, объяснить, что никогда не умел быть героем, что страх для него — это не слабость, а способ остаться в живых, что если бы не она, то, возможно, он бы вообще не знал, как выглядят настоящие чувства. Но слова казались лишними, даже предательскими. Каждый новый звук мог только ухудшить ситуацию. Вместо этого он поднялся с парты, подошел ближе, но остановился на расстоянии вытянутой руки. Между ними было все то, что они не проговорили за год. И доверие, и разочарование, и какой-то почти животный ужас перед будущим. «Я не могу уйти, если ты останешься здесь одна», — сказал он наконец. «Даже если бы это был кто-то другой, все равно бы не смог». Наталья медленно повернулась к нему. На лице не было ни печали, ни упрека, только пустота, которую не закрыть никакими словами. «Ты не понимаешь», — сказала она. «Когда все закончится, ты уйдешь, а я останусь одной навсегда, потому что для меня все это не просто история, не просто работа». Она вздохнула, прижав ладонь к груди. «Все, что я делаю, всегда заканчивается тем, что остаюсь одна». Леонид хотел возразить, сказать, что это неправда, что всегда есть кто-то, кто не уйдет, что бы ни случилось, но опять промолчал, потому что знал, у каждого есть своя правда, и чужая боль не лечится сочувствием, она только больнее становится от любых попыток утешить. В коридоре снова послышались шаги. Теперь два человека, один тяжелый, второй почти неслышный, как будто взрослого сопровождал ребенок. Звуки отразились эхом от стен, но в 10 раз слабее, чем то, что происходило сейчас внутри этой аудитории. Они замолчали, и тишина была настолько плотной, что казалось, если сделать глубокий вдох, можно захлебнуться. Леонид машинально притронулся к столу. Дерево было неожиданно теплым, будто хранило в себе тепло чужих ладоней. «Если хочешь, я все возьму на себя», — сказал он. «Напишу заявление, объясню, что это была моя инициатива, что ты здесь ни при чем». «И что это даст?» — спросила Наталья. И теперь в ее голосе появилась та скупая нежность, которую можно услышать только у женщин, прошедших через бесконечные войны с самими собой. «Никогда ничего не бывает по-честному», — добавила она. «Все равно останется пятно и для меня, и для тебя». Он кивнул. «Пятно. Тень на стене, которую уже не отмыть ничем, ни раскаянием, ни даже временем». «Ты когда-нибудь жалела о том, что все началось?» — спросил он, не узнавая свой голос. Она улыбнулась не губами, а глазами. Чуть прикрыла веки, и в этом движении было что-то из детства, когда человек еще верит, что если не смотреть на проблему, то ее можно пережить. «Я иногда думаю, если бы у меня был второй шанс, я бы выбрала все то же самое. Просто начала бы иначе. Не с себя, а с тебя», — сказала она. Леонид впервые увидел в ней не только учителя, командира, женщину, которая держит все под контролем, но и того самого человека, который не справился с собственной уязвимостью. Он хотел обнять ее, но не сделал этого. Знал, что любые жесты сейчас будут выглядеть как попытка списать долги. «Завтра я скажу Прилову, что ухожу», — сказал он. «Пусть хотя бы для тебя все останется. Впрочем, не знаю для чего. Я просто хочу, чтобы тебе не было хуже». В этот момент Наталья подошла к нему вплотную. Леонид ожидал увидеть на ее лице слезы или хотя бы дрожь, но ничего этого не было. Она смотрела в упор, как будто проверяла, не врет ли он, не играет ли в благородство. «Ты действительно думаешь, что так будет лучше?» — спросила она. Он кивнул, не зная, как объяснить. «Иногда лучше — это не пытаться победить систему, а максимально обезопасить того, кто тебе дорог». Они стояли рядом, почти соприкасаясь, но ни один не решался сделать следующий шаг. За окном снова пошел снег. Редкие хлопья падали на стекло, оставляя влажные разводы, будто кто-то пытался стереть с них воспоминания о чем-то, что лучше бы не помнить. «Я тебя не отпущу», — вдруг сказала она, — «даже если ты так решил». «Ты не сможешь удержать меня», — ответил он, и в этот момент ему самому стало страшно от того, как мало он еще знает о себе. «Проверь», — сказала Наталья, и улыбка на ее губах была уже совсем другой, не прощальная, а вызывающая. Он протянул к ней руку, хотел взять за плечо, Но она шагнула назад, будто пыталась увеличить дистанцию, и тут же вернулась, чуть задела его локтем и, не глядя, сказала: «Мне никогда не нравились простые решения». Голос ее дрогнул, но вместо смеха или слез в нем вдруг проступила какая-то новая сила, будто все, что было между ними раньше, и страсть, и ненависть, и неловкость, теперь спрессовалось до одного вектора, который не оставляет вариантов. «А ты?» — спросил он. «Ты готова к этому?» Наталья опустилась на стул, сложила руки на коленях. В лице ее не было ни упрека, ни усталости, только холодное, почти лабораторное спокойствие. «Если я скажу «да», ты поверишь?» — спросила она. «Поверю», — сказал он. Она кивнула, потом, не глядя на него, сказала: «Они хотят, чтобы мы испугались, чтобы мы сдались, а мне уже все равно. Я устала жить так, чтобы каждый день просыпаться и думать, не подведу ли кого-то. В первый раз за столько лет я хочу просто не бояться». Он не ожидал от нее таких слов. Всю жизнь она казалась ему человеком, который только тем и занят, что держит оборону. Даже на кафедре, даже в споре, даже когда оставалась одна в пустой аудитории, она всегда оглядывалась, не подслушивает ли кто-то за стенкой. «Что ты предлагаешь?» — спросил он. Он произнес это глухо, сквозь жгучий ком в горле, с интонацией не вопроса, а приговора, и сам поймал себя на том, что впервые за годы, не только их отношений, а вообще, не знает, что хочет услышать. Что будет хуже, если она скажет «уходи» или останется рядом? Наталья чуть склонила голову, глядя поверх его плеча куда-то в пустоту аудитории. Казалось, она читает свою судьбу на стене, как по древней надписи, заранее зная, что будет дальше. Потом вдруг улыбнулась, но не той дежурной улыбкой, которой одаряют студентов или заискивающих начальников, а какой-то странной, болезненной, почти детской, как будто только что простила весь мир за все, даже за свои собственные ошибки. «Я люблю тебя», — сказала она, и на миг стало страшно от того, с какой легкостью она выговорила эти слова. Ни в письме, ни между делом, а вот так, в пустой аудитории, где каждый звук означает больше, чем в любом другом месте мира. Он не знал, что на это ответить. Не придумал ни одной фразы, которая бы хоть как-то соответствовала моменту. Его всегда спасал юмор. От мелких уколов, от безнадёги, от неловкости. Но сейчас даже сарказм казался кощунством, и потому он просто сидел, глядя на нее, будто на редкую птицу, которую вот-вот спугнет неосторожным движением. «Я хочу быть с тобой до конца», — добавила Наталья уже тише и покраснела, как будто с ней вдруг ожили воспоминания о школьных годах, когда каждый поступок казался необратимым. «Если ты уйдешь, я уйду тоже. Если останешься, я останусь». До конца. Для него эти слова всегда значили что-то вроде гиперболы. Кто всерьез думает о конце, когда в мире столько промежуточных станций? Но тут не было ни улыбки, ни игры, ни театра. Только абсолютное прозрачное «да», как в хорошей архитектуре, где ничего нельзя добавить или убрать, потому что вся структура держится на честности. Он вспомнил их первую встречу. Она — новая преподавательница, сухая и элегантная, как графитный карандаш. А он — студент, по уши влюбленный в слово «перспектива» и в невозможность когда-либо приблизиться к такому человеку. Тогда казалось, что Наталья состоит из одних границ — трехслойных, двойных, с кодовым замком на каждом уровне. И вдруг сейчас ни одной. Только дрожащие пальцы и голос, который не боится сказать вслух самого страшного. «А если они все-таки вызовут тебя на комиссию?» — спросил он, цепляясь за страх, как за рельс, чтобы не дать себе сорваться в бездну. Она не сразу ответила. Посмотрела на руки, тонкие, чуть исцарапанные об бумагу. Потом подняла глаза, и в этой усталой решимости было что-то пугающе непоколебимое. «Ну и пусть», — отозвалась Наталья. «Я скажу им правду, что я выбрала тебя, и что если за любовь выгоняют, значит, им правда нечем больше управлять». И тут он понял, что проиграл. Ни им, ни институту, ни ректору с его намеками, а ей, тому, как она, обескровленная, обесцененная бесконечными комиссиями и доносами, вдруг нашла в себе силы не только не струсить, но и сделать выбор. Он хотел пошутить, мол, выбор без выбора, и в гробу я видел такую свободу, но не смог. Вместо этого перед глазами встали лица всех, кто за эти годы сумел уйти по-тихому. Не потому что боялись, а потому что знали. За гранью всегда кто-то ждет, чтобы догрызть и последние крохи характера. Он вспомнил, как в детстве видел по телевизору хронику суда над диссидентами, как они стояли в стеклянных клетках, не слушая обвинений, и держались только за руки друг друга. В тот момент он впервые понял, что по-настоящему страшно не быть осужденным, а оказаться одному, когда больше некого держать. Наталья, казалось, уже все для себя решила. Даже если прямо сейчас вся комиссия войдет в аудиторию, она скажет то же самое, только еще громче. И, может, даже будет этому рада. По крайней мере, больше не придется притворяться. Он посмотрел на нее. В ее глазах была решимость, которой он никогда раньше не видел. Он протянул к ней руку, сначала нерешительно, потом крепко сжал ее пальцы. Они были холодные, чуть влажные, но в этом пожатии чувствовалось обещание не отпускать. «Я с тобой», — сказал он, — «до самого конца». Она медленно повернулась к нему, и в этот момент он впервые увидел в ее глазах не только себя, но и ту девочку, которую когда-то наверняка не пустили на качели, потому что очередь была длинная, а она слишком долго стояла в стороне. «Я тоже», — сказала Наталья, и с этими словами он понял. Какой бы ужас ни ждал их завтра, сегодня они вместе, и это единственное, что нельзя отнять. Солнце било в окна аудитории, заливая все резким светом раннего дня. Меловая пыль плясала в его лучах, словно микроскопические насекомые, ослепляя, если смотреть слишком долго. Он обнял ее аккуратно, как будто она была фарфоровой статуэткой, которую можно разбить неосторожным движением. Она прижалась к нему лбом, и впервые за много дней Леонид почувствовал, как его сердцебиение замедляется, выравнивается, находит свой естественный ритм. «Холодно?» — спросил он. «Нет», — ответила она. «Я просто никогда не умела быть счастливой». Он улыбнулся впервые за все это время. «Значит, попробуем», — сказал он. «Попробуем», — согласилась Наталья. Они стояли так долго, пока за окном не пропали все остатки света, а в коридорах института не стихли последние шаги. Потом она встала, подошла к кафедре, взяла кусок мела и положила его ему на ладонь. Он взял ее за руку, и вместе они вышли из аудитории, не оглядываясь, не боясь будущего. За спиной у него на куртке остался белый след от ее ладони. Пятно, которое теперь уже не смоешь ни водой, ни временем. Идти по пустому коридору стало вдруг легко. Даже если завтра все рухнет, они унесут это чувство с собой, в любую, даже самую последнюю точку жизни. Все остальное уже не имело значения. Он шел по коридору ректората медленно, как по мосту через дымную реку, с каждой секундой становясь все легче, будто с тела снимали слой за слоем несуществующих, но очень тяжелых костюмов. Внутри было пусто, и только каблуки секретарши по имени Валя отсчитывали его шаги в холодном эхе. Она уже ждала его, прикинулась занятым человеком. В руках блокнот, в глазах смесь презрения и любопытства, словно она ожидала увидеть не студента, а преступника с запрограммированной на провал жизнью. «Вас не звали», — сказала она, подняв взгляд из-под очков. «Ректор просил не беспокоить до обеда». Он не остановился, не сбросил темпа, впервые за все годы институтской жизни. В этот момент ему было все равно, кто и как на него смотрит. Если бы она крикнула «стой», он бы не услышал. «Я по делу», — сказал он, не снижая хода. «Без пропуска не пускаю», — процедила Валя, но он уже миновал ее, оставив после себя только короткий порыв воздуха, как на разгерметизированном складе. Ректор сидел в кабинете за массивным столом. Голова его врастала в плечи, и было неясно, где заканчивается человек и начинается мебель. Только пальцы, нервные, длинные, с чуть подрагивающим суставом большого, двигались по поверхности стола, перебирая невидимые крошки несуществующего хлеба. Прилов не сразу поднял глаза. Сначала медленно провел рукой по краю папки, потом снял очки, словно ими закрывался не только от чужих взглядов, но и от собственного отражения. На лице его играла легкая ухмылка, та самая, которой начальники пользуются, когда хотят показать, что жизнь — это шахматы, а ты в лучшем случае пешка, достойная только быть сожженной на доске. «Ну что, Полетов?» — начал он, откинувшись на спинку кожаного кресла. «Решили, как поступать? Или будете стоять, пока не надоест мне и вам?» Леонид прошел вперед, не спеша, не отворачиваясь. Подошел к столу настолько близко, что мог бы одним движением раздавить стопку бумаг, если бы захотел. В этот момент он впервые заметил. На кончике носа у ректора поры, наполненные чем-то белесым и густым, а изо рта пахнет не только табаком, но и чем-то ржавым, вроде старого трамвайного сиденья. Улыбка Прилова стала шире, но теперь в ней было что-то нервное. Он ждал, что Леонид начнет оправдываться, унижаться, рваться на части ради пощады. Но тот просто стоял и смотрел. Не в глаза, чуть ниже, на линию рта, чтобы не дать собеседнику ни малейшего преимущества. «Садитесь», — сказал Прилов. «Не люблю, когда на меня смотрят сверху». Леонид не сел. Он знал, что сейчас важна не только фраза, но и то, в какой позе ты ее произносишь. Он чуть наклонился вперед, оперся обеими руками о стол, и в этот момент почувствовал, как дрожь, бывшая всю жизнь под кожей, ушла совсем. Осталось только странное, плотное спокойствие. «Я пришел сказать вам одну вещь», — произнес он, чувствуя, как сердце отбивает простую, но неумолимую мелодию. «Интересно, какую же?» — усмехнулся Прилов, глядя поверх очков. Леонид наклонился ближе, настолько, что между его лицом и лицом ректора остался только слой воздуха, густой, как кисель из слез и прошлых скандалов. В этот момент он увидел в глазах Прилова не насмешку, не власть, а холодную и простую усталость, как у человека, который каждый день ест одну и ту же пищу, а потом рассказывает детям, что на свете есть только ее вкус. Он вдохнул. Вдохнул всю свою злость, всю усталость, все эти тысячи часов сидения за чертежами и ненависти к тому, что из-за чужих игр и чужих решений у него больше нет даже права на ошибку. И не отводя взгляда, тихо, почти ласково, склонившись над самым ухом Прилова, произнес: «А пошел ты!» Это прозвучало не как проклятие и не как вызов, скорее как извинение за то, что так поздно нашел в себе смелость сказать главные слова своей жизни. Между ними повисла тишина, не грозная, не трагичная, абсолютная, как вакуум, в котором даже бактерии не выживают. Ректор моргнул, не сразу понял, что произошло. Его губы дернулись в попытке улыбки, но вышло криво, будто у него отняло половину лица. Пальцы замерли, потом начали стучать по столу. Сначала быстро, потом все медленнее, пока не остановились совсем. «Вы это мне сейчас?» — начал он, но тут же осекся. «Да», — ответил Леонид, не отрывая взгляда. «Лично вам». В этот момент он увидел, как дрогнул кадык Прилова, как побелели костяшки пальцев, вцепившихся в край стола. Ректор боялся его. Не просто опасался, а по-настоящему трясся от страха. Человек, привыкший заставлять других выбирать между худшим и невозможным, впервые столкнулся с тем, кто отказался играть по его правилам. И теперь перед Леонидом сидел не грозный администратор, а просто испуганный мужчина с плохим запахом изо рта и каплей пота, медленно сползающий по виску. «Значит, вы выбираете второй путь», — сказал он наконец, но в голосе не было уверенности. «Я выбираю свой», — ответил Леонид. «Спасибо за уроки, теперь у меня свой факультет». Прилов попытался что-то сказать, но слова у него закончились. Только рука привычным движением, как у водителя, поймавшего пробку, потянулась к пачке сигарет. Он достал одну, сломал пополам, потом еще одну, и только третью удалось зажечь. Затянулся, выдохнул дым сквозь зубы, и в этой дымке лицо его стало старше на 10 лет. Леонид отступил от стола, не оглядываясь. Когда вышел из кабинета, Валя Венозная подняла глаза. На этот раз не с презрением, а с интересом, в котором читалось даже что-то похожее на уважение. «Вас вызывали?» — спросила она. Но теперь это был не приказ, а простой вопрос, как у человека, который впервые видел, что у рыб в аквариуме тоже есть выбор. «Больше не вызывали», — сказал он, и впервые за жизнь почувствовал, что ничего не должен объяснять. На улице было так же светло и неуютно, как всегда. Но теперь каждое пятно на асфальте казалось не следом от чьих-то грязных ботинок, а меткой о том, что ты прошел этот маршрут и можешь не возвращаться. Он шел медленно, наслаждаясь тем, что с плеч исчезла тяжесть чужих решений. Впереди не было ни одной цели, которую бы он считал своей, и в этом было настоящее чистое счастье. Он не знал, что будет завтра. Возможно, его выгонят, возможно, устроят комиссию, возможно, найдут новый способ заставить сожалеть о сказанном. Но теперь это не имело значения. Главное, он больше не был чужим в своей жизни. Когда дошел до площади, оглянулся. Окна ректората были уже затемнены, но ему показалось, что там кто-то ходит по коридору, топчется взад-вперед, пытаясь найти хоть какой-то новый смысл во вчерашних указаниях. Ему стало их чуть-чуть жаль, но не настолько, чтобы захотеть вернуться. Дальше путь был свободен.